Глава вторая. Установка бомбы в сторожевой башне. «Нет, так не пойдет!» Когда учитель Юволь представила заявление Юнсей и Микаэлы о приеме в отряд, Сон Хван сразу же отклонил его. Юволь нахмурилась. «Оба ученика способные. Достаточно взрослые, чтобы дежурить в вашем отряде по предупреждению преступности. К тому же, как вы знаете, учитель Шин, нынешняя ситуация с Юнсей...» «Вы хотите сказать, что они не те ученики, которые останутся в школе, чтобы защитить себя? Давайте поместим их в отряд по предупреждению преступности!» «Не то чтобы я так не считала!» Шин Сон Хван помахал формой заявления Микаэлы. «Я ничего не имею против того, чтобы Юнсей прошла вступительный тест, но Микаэль, ученик с опасной, сверхспособностью телекинеза и огня, не может контролировать свою силу!» «А вы хотите, чтобы он прошел тест на предотвращение преступлений?» Шин Сон Хван цокнул. «К тому же...» Юволь машинально сжалась. «Мне кажется, что во всем этом виноват Микаэль!» Юволь тихонько вздохнула. «Однако, если вы оставите Юнсей одну, Микаэла все равно будет следовать за ней. В таком случае, не лучше ли было бы им надеть защитное снаряжение?» «Вы называете его Микаэлой?» «Я имела в виду Микаэль». Юволь знала значение вещей, которые предотвращали преступность. Когда два ученика по предупреждению преступности объединялись в пары и становились напарниками, они носили разные предметы – браслеты, кольца, шейные ленты, значки и так далее. Особенность напарников в том, что они могут делиться сверхспособностями друг друга. Неограниченное совместное использование невозможно, и существует множество ограничений, но одно можно сказать наверняка. Для Микаэлы, а точнее Микаэля, было бы гораздо лучше стать членом отряда по предотвращению преступности, чем самому стать правонарушителем. Более того, этот шум был вызван в первую очередь Микаэлем. Он стал причиной этого не потому, что хотел. Безопаснее для них обоих носить трекеры в реальном времени и проверять местоположение друг друга, прогуливаясь по станции Сахён, чем проводить каникулы, где-то гуляя поодиночке. Кроме того, Микаэла написал заявление, потому что Юнсей убедила его сделать. Юволь не стала об этом говорить. Вскоре состоялся отборочный тест, который они с трудом прошли. Их баллы были значительно ниже среднего по стране, но они прошли благодаря тем, кто отказался от участия в конкурсе. А вот и эти двое. Дети в отряде восприняли неуправляемое комбо одновременно с беспокойством и раздражением. «Тогда вы вдвоем будете отвечать за AK Plaza на западной стороне станции Сохён. Там, где находится ресторан «Куриные ребрышки», знаете?» Ботаники неуправляемого комбо получили больше всего работы. Но что ж поделать? Даже когда они и стали участниками отряда, они все равно оставались лишь учениками средней школы. Оба хотели избежать неприятностей. Юнсей с браслетом и значком на лацкане патрулировала окрестности, а за ней следовал Микаэла, чье лицо было закрыто шапкой и маской. «Сэй!» «Что?» «Помедленнее иди. Ты так несешься, как будто за тобой кто-то гонится». «Не обращай внимания». Курильщики и люди, стоявшие на парковке и болтавшие, украдкой поглядывали на них. Микаэла почувствовал, что у него начинает болеть голова. Это была не его собственная боль, а боль Юнсей, передаваемая через браслет. В обычной ситуации она контролировала свои эмоции, чтобы никто не мог их почувствовать. Как же она злилась! Микаэла шел за Юнсей на некотором расстоянии. Когда они проходили перед узким переулком, браслет завибрировал, издав звуковой сигнал. Это был сигнал вызова. Юнсей тоже остановилась. Когда Юнсей и Микаэла получили сообщение, это означало, что находящемуся поблизости ученику угрожает опасность. Микаэла приподнял шапку, чтобы осмотреться. Юнсей толкнула его и побежала в переулок. «Эй, отвали!» Донеслось до Юнсей. Переулок был узким, едва хватало места, чтобы пройти двум людям. Там стояли ребенок, который, похоже, учился в начальной школе, и два человека, которые выглядели по меньшей мере на 15 лет старше его. Они были явно старше Микаэлы и Юнсей. Юнсей вытолкнула плачущего ребенка из переулка. «Ах, Юнсей!» Микаэла закричал и побежал за ребенком по аллее. Юнсей должна была помочь ему, а не толкать. К счастью, ребенок был невредим и только плакал. Микаэла облегченно выдохнул и похлопал мальчика по плечу. «Не заходи в темные переулки, оставайся в хорошо освещенных местах». Когда мальчик кивнул, что понял, Микаэла бросился бежать. И то, что он там увидел, оказалось хуже, чем он предполагал. «Юнсей!» Юнсей кинулась на того, кто был выше нее на целую голову. Другой пытался оттащить ее, но ему это не удавалось. Это был бой с применением грубой силы. Причем Юнсей не использовала силу Микаэлы, только свою собственную. «Ты только посмотри на эту малявку!» Противник оттолкнул Юнсей, но сам оказался прижат к стене. Особенность Юнсей – сенсорная передача чувств. Сила, толкнувшая ее, вернулась к ней. Она использовала эту силу, когда на них в прошлый раз напала саранча. Микаэла задумался, стоит ли ему остановить эту драку или вмешаться, но потом понял, насколько ситуация была странной. Разве это не удивительно? Не тот, кого Юнсей ударила, когда ее оттаскивали, не тот, кто ее оттолкнул, не проявляли никаких признаков паники. Обычно в такой ситуации паникуют и убегают. Не успел один из них снова схватить Юнсей за волосы, как Микаэла резко поднял руку и остановил ее. «Что, черт побери, это такое? Эй, это они!» «Они?» Микаэла сделал паузу, и его противник ослабил хватку. Микаэла получил удар в плечо. Его пронзила боль, за которой последовал жгучий холод. Удивленные глаза Микаэлы обратились к противнику. Тот слегка отдернул кулак и сделал шаг назад. «Ты экстрасенс?» Пробормотал Микаэла. Противник рванул в сторону, где сражалась Юнсей. «Они из школы сновидений! Уходим!» «Эй, с этой стороны тоже патруль!» Они сплюнули на пол, подняли в воздух средние пальцы и вышли из переулка. «Что? Слабо? Давай нападай, если осмелишься!» Вместо этого Юнсей зарычала, как злая собака. Микаэла потянул Юнсей за воротник. По какой-то причине тело Юнсей стало горячее, чем обычно. Когда он оглянулся, в ее глазах была странная энергия, но не злость. «Что такое?» Хотя Микаэла был шокирован, он притворился спокойным и остановил Юнсей. «Хватит, остановись!» Как бы он хотел обнять ее, как в тот день в шестом классе, когда она сказала ему успокоиться. Но и Микаэла, и Юнсей уже были слишком взрослыми для этого. Юнсей прочистила горло, и Микаэла прислонился спиной к стене. «Круто!» Юнсей подняла глаза. Выражение лица Микаэлы было таким же, как обычно. «Что?» «Тебя только что избили, да еще и выставили дурой». «А? Теперь, когда я думаю об этом, почему так сильно болит тело?» «Ты ничего не помнишь?» Сказал Микаэла, пытаясь скрыть свое разочарование. «Пойдем». Когда они вернулись в школу после дежурства по району, их отругал учитель. Отчитал за то, что они так сильно дрались, хотя могли бы отступить при звуке свистка. После того, как Шин Сон Хван напутствовал их... «Будьте осторожны в будущем!» Учитель Юволь просунула голову в комнату охранника, когда они уходили. «Ну что, справляйтесь?» Микаэла рассмеялся. «Вы ввязались в драку, чтобы снять стресс?» Учитель Юволь вошла в комнату охраны и похлопала Юнсей по плечу, задавая ей вопросы. «Нет, но это было бы тоже неплохо». «Но это было странно. Мои воспоминания о драке потускнели или... лучше сказать, вообще исчезли. Неужели это происходит со всеми охранниками?» Юволь остановила свою руку на словах Юнсей. В ней ощущалась пульсация энергии. Кроме того, она чувствовала темную ауру. «Был ли тот мусор, который недавно получила Юнсей, проклятым?» Юволь щелкнула пальцами, на время рассеяв темную энергию. «Ты сильно сопротивлялась во время драки. В следующий раз будьте аккуратнее». Через несколько дней Микаэла пожалел о том, что не умеет снимать стресс, как Юнсей. В телефоне раздался голос отца. «Микаэль, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу». Важные вопросы уже были решены перед тем, как его поставили в известность. «Ты хочешь сказать, что расстаешься с моей матерью?» «Да, мне жаль, что я не сказал тебе раньше». «Ну, если ты сожалеешь, ты мог бы что-нибудь предпринять». Микаэла сидел на кровати в общежитии и смотрел на свое отражение в окне. Он сильно вырос с тех пор, как купил свой первый мобильный телефон, но все еще оставался невысоким. Он все еще был ребенком. Ребенком, который ничего не мог поделать с тем, что его семья разваливается на части. Я могу что-нибудь сделать? Нет, не можешь, если что. Микаэла приподнялся на коленях и посмотрел в окно. Ты когда-нибудь скучал по мне? Ничего не ответив, отец положил трубку. Прошло несколько минут, и телефон в его руке как будто стал холодным. Микаэла долго смотрел на потемневший экран. «Почему именно сейчас?» С искренним негодованием сказал Микаэла сам себе. «Почему я ничего не могу для них сделать? Я знаю, что это не вина моего отца. Я знаю, что это не вина моей матери, но все же...» Говорят, что беды приходят парами. Но я не хочу так думать. Сейчас Сэй очень переживает. Микаэла пробормотал выключенный телефон, зная, что его никто не слушает. Вся школа знала, что Сэй страдает из-за него. Он хотел помочь ей всем, чем мог. Он вступил в отряд только ради того, чтобы всегда быть рядом с Сэй. Но бывали моменты, когда он сомневался, не обернется ли этот выбор во вред им обоим. Он ходил по такой тонкой грани. Несправедливо. Слез не было, но ему так хотелось заплакать.